Глава 26. Россия, Москва, 10 июля 1711 года. «Как ты говоришь, Иван Григорьевич, дети наше будущее?» Император Алексей II вопросительно посмотрел на командира лейб-гвардии Коломенского полка генерал-майора Суворова, и тот ответил: «Да, государь. Эта истина стара как мир, и вы наверняка ее и раньше знали». «Знал. Однако за делами государства данный вопрос зачастую отходит на второй план, а то и на третий. А жизнь тем временем проходит мимо. Кажется, только недавно батюшку схоронили, а воды с той поры утекло столько, что ни одно море наполнилось». Алексей Петрович отошел от раскрытого настежь окна, откуда он наблюдал за плацем, где происходил развод караула, после чего вернулся к столу, подле которого расположился Суворов, и, взглянув на карты, продолжил: «Так вот к чему я этот разговор о детях завел, Иван Григорьевич. Поступила ко мне коллективная жалоба от учащихся школы математических и навигацких наук, которая в помещениях Сухаревой башни находится. Жалуются отроки на голод и холод, мздоимство и суровые наказания со стороны своих учителей и наставников. Поэтому сейчас там люди Федорова работают. Но не в этом дело. Жалоба от учеников натолкнула меня на мысль учредить кадетский корпус, где бы на полном пансионе обучались дети офицеров и дворян, начиная с 7 лет. А помимо этого, при всех полках и гарнизонах необходимо открыть школы для мальчишек из простых слоев населения. Еще отец мой насчет этого думал. Но война, опустошение казны и многие авантюры, в которые он ввязывался, не дали осуществить сию добрую задумку. А я попробую. Как думаешь, получится?» Генерал задумался, облокотился на стол и ответил: «Это возможно, хотя поначалу будут сложности с отбором достойных учителей. Кадров хороших мало». «Вот и я думаю, что потянем мы это дело. А с преподавательским составом, по крайней мере для кадетского корпуса, проблемы не вижу. Об этом ты и Тверитинов позаботитесь». «Ну, лейб-медик, понятно, вокруг него все самые умные люди государства сейчас собираются. А от меня какая польза?» «Ты имеешь вес среди русского офицерства и сможешь найти хороших военных преподавателей. Не этих, кто шагистику и западную теорию более всего любит, а настоящих воинов, которые знают, каково это свою и чужую кровь на поле боя проливать. Понимаешь, о чем я говорю?» «Кажется, понимаю», — протянул Суворов. «Упор не на теорию, а на практику». «Верно. Корпус будет располагаться в Преображенском. Здание там уже готовится. А набор первых учеников начнется ближе к Новому году. Так что на подготовку офицеров у тебя будет 4 месяца. Уложишься в срок?» «Да. Кстати, в первый набор пусть и крестник отца войдет. Твой сын Василий. Годы у него, насколько я помню, подходящие. В этом году мальчишке уже 6 лет». «Будет исполнено». «Хорошо». Император был удовлетворен, вновь посмотрел на карты и сосредоточился на том, чем был занят до начала своего разговора с Суворовым, то есть на разборе военных действий в Польше. Генерал, видя это, спросил Алексея: «Разреши продолжить доклад, государь?» «Продолжай». Иван Григорьевич машинально оправил мундир и начал: «Как уже было доложено ранее, король польский и литовский Станислав Лещинский позарился на независимую Малороссию, а гетман Мазепа, заручившись помощью своих союзников, отказался признать себя его вассалом и допустить войска ляхов на подконтрольную территорию. В итоге король Станислав объявил сбор посполитого рушения, всеобщего феодального ополчения, в котором преобладает дворянская конница, занял денег у ростовщиков и католической церкви, нанял наемников и местом сбора всех своих сил назначил город Житомир. Предполагалось, что армия соберется в конце апреля, но шляхта есть шляхта, и сбор войск произошел лишь в конце мая. Какова на тот момент была численность польской армии? По сведениям, полученным из достоверных источников, более 53 тысяч человек. А у Мазепы и его союзников? У самого гетмана набралось 48 тысяч реестровых казаков с сердюками, без привлечения крестьян, а его союзники выставили еще 45. 11 тысяч крымчаки, 22 тысячи запорожцы и 12 тысяч донцы. Сильные казаки стали, ничего не скажешь. Далее, продолжил генерал, события стали развиваться очень быстро, и по донесениям дипломатов и разведчиков, наши западные коллеги, генералы шведской армии, немцы и австрийцы, просто не понимают, что произошло. А наш генералитет понимает? Суворов помялся и взмахнул ладонью. Частично, государь. Кто на запад равняется, тот не видит ничего, а кто наш, для того все как на ладони. Казаки и татары используют адаптированную под современность тактику степной войны. Мазепа с союзниками не стал ждать ляхов в гости, а сам начал военную кампанию. Со своей армией и запорожцами он выдвинулся на правый берег Днепра, вторгся на территорию Речи Посполитой и возмутил недовольное панами крестьянство. За счет этого его армия увеличилась в числе, и в середине июня месяца он встал напротив Житомира уже с 80-тысячной армией, которая имела большое количество пушек. Ляхи тем временем никак не могли выбрать главнокомандующего и сами между собой сильно передрались. Черторыйские, Живузские и Радзивиллы против Потоцких и Броницких. В конце концов Станислав объявил командующим армией себя. Выдвинулся навстречу Мазепе и в ходе кровопролитного сражения, понеся серьезные потери, отошел обратно в Житомир, где и находится до сих пор. А крымчаки с донцами? Эти, пока малороссы с запорожцами держат ляхов, поднялись вверх по Южному Бугу, захватили Брацлав, осадили Львов и готовятся к броску на Варшаву. Алексей Петрович указательным пальцем прочертил по карте линию, ухмыльнулся сам себе и спросил: «И каковы твои прогнозы, Иван Григорьевич?» Ляхи проиграли. И чем быстрее они заключат с Мазепой мир, тем для них лучше. Армии малороссов лучше снабжены и имеют поддержку всего правобережного Поднепровья. Кроме того, они сильнее количественно и качественно, и постоянно получают подкрепление с родины. А полякам помощи ждать не от кого. Карл Шведский ни одной из сторон не поможет. Он занят тем, что добивает курфюрста Бранденбургского, Фридриха Вильгельма. А новый император Священной Римской империи Карл ограничится только посылкой дипломатической миссии в Стамбул. Вот и получается, что Польша осталась один на один с хищниками. Денег у короля уже нет. Сельское хозяйство разорено, и крестьяне волнуются, а шляхта живет по законам сарматства, где каждый мелкий хлыщ считает себя центром мироздания и не уступит даже государю. Наверное, ты прав, генерал. Алексей помедлил и задал новый вопрос. Что мы можем получить для себя из этого конфликта? Это не мне решать, государь. Суворов пожал плечами. Я могу только смотреть на эту и другие войны со стороны и рекомендовать введение некоторых новшеств в армии. Например, необходимо избавляться от париков, буклей, неудобной формы и прочей дребедени мишуры, а также больше внимания уделять драгунам и действию пехоты в разомкнутом строю. Ведь что мы видим? Поляки сконцентрировали все свои наличные силы в одном месте, в ходе первого же сражения понесли большие потери и теперь сидят в обороне. И пока король Станислав чего-то выжидает, может быть, штурма своих позиций, донские казаки и татары выжигают его тылы, разоряют государство и не ждут, пока магнаты соберутся с силами, дабы их прогнать. Король отдал инициативу в руки противника и теперь не знает, что делать. Отступить – значит потерять большую часть войск и обозы, а принять бой против армии Мазепы не хватит силы пушек. И взяв за пример войну Малороссии с Польшей, я считаю, что в войнах будущего победа будет за тем, кто быстрее, агрессивнее, своевременно проявляет разумную инициативу и не цепляется за старые уставы. Относительно тактики и униформы я понял. А чем тебе строй пехоты не нравится? Бой баталиями и колоннами подходит только против европейцев, которые воюют таким же строем, или против неуверенных в себе дикарей, где-нибудь в Африке, Азии и Америке, когда они неорганизованной толпой на регулярное подразделение наваливаются, так что совсем европейские пехотные построения отменять не стоит. А вот ввести в устав несколько дополнительных тактических приемов не помешает. В таком случае распиши свои мысли на бумаге и через неделю предоставь мне. Слушаюсь. Пока можешь быть свободен. Ваше Величество, Суворов не торопился уходить. Есть еще одно дело. Говори. Ко мне подходили представители разных полков, которые хотят подать прошение на ваше имя. Что им нужно? Несмотря на недавний кровавый конфликт и сепаратизм отколовшихся окраин, некоторые офицеры вашей армии имеют желание направиться в качестве волонтеров на помощь малороссам, запорожцам и донцам. Ни в чем проблема. Они опасаются, что их желание воевать на стороне вчерашних противников государства российского может быть превратно истолковано. Пусть подают прошение, ничего не опасаются. Генерал-майор клацнул каблуками черных ботфорд, четко развернулся и покинул императора. А император Алексей, не торопясь переходить к иным многочисленным делам, всматривался в карту, и в голове его рождался достаточно хитроумный план по выкупу у разорившейся польской аристократии и короля Речи Посполитой части восточных земель этого государства. Его взгляд скользил по названиям городов – Полоцк, Орша, Витебск, Могилев, а мозг прикидывал, кому придется дать взятки, дабы эти города стали русскими, и сколько денег запросит разорившийся неудачник Станислав Лещинский за свою подпись.